Глава восьмая. Место неизвестно. Двумя днями ранее. «Профессор Сон, извините, но я никак не смог найти...» Почесывая затылок, переступил третий порог лаборатории, но осекся, принявшись озадаченно озираться по сторонам. «Профессор Сон...» Лаборатория, в которой еще минут 15 назад химик увлеченно работал, оказалась совершенно пуста. Правда, всего лишь на первый взгляд. Так и подумал модификант, принявшись заглядывать в каждый угол, приоткрывать шкафы и ящики стола в надежде отыскать там доверенного ему пленника. Однако все было тщетно. «Значит, этот диск вам был совершенно не нужен, верно?» Уперев руки в бока, скривил парень по-детски обидчивую физиономию. Прищурился, выпятил нижнюю губу. «Ну что ж», — резко изменился он в лице, и теперь его губы растянулись в хитрой ухмылке. «Если хотите поиграть в прятки, то давайте-ка поиграем. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду вас искать, профессор Сон!» Не хотелось миролюбиво настроенному к своему узнику третьему идти на крайние меры. Все ведь еще можно было решить полюбовно, не прибегая к насилию. Тем не менее, приказ есть приказ. При малейшей вероятности бунта со стороны Сон Вуна мужчину следовало незамедлительно прикончить. Хотя парень немного призадумался, выйдя из лаборатории и устремив взгляд вглубь тускло освещенного коридора, обитого металлическими панелями. Что с собой вообще представляет приказ? Так ли третьему необходимо выполнить его, если он вовремя успеет добраться до беглого химика и убедит Вуна вернуться к работе? Ведь если о побеге никто не узнает, лишать жизни приятного дяденьку совершенно не обязательно. К тому же он уже столько увлекательных историй ему поведал, а сколько еще может рассказать? Именно с такими мыслями модификант отправился на поиски. К планам здания у профессора доступа не было, далеко уйти не сможет. Вопрос лишь в том, в какую дыру он решил схорониться и что планирует делать дальше. База окружена со всех сторон, но помимо прочных стен, внутренние коридоры сейчас патрулируют первый. Не самое лучшее время для побега, как ни посмотри. Вот кому действительно из числа всех семерых братьев удавалось идеально считывать намерения людей и предугадывать их дальнейшие действия, так это четвертому. Пожалуй, он даже сумел бы сохранить оплошность третьего в тайне, если хорошенько надавить сентиментальному братцу на жалость. Заверить его в том, что профессору крышка, если Омега немедленно не присоединится к поискам и не убережет его от самосуда Альфы. «Звучит как план», — обрадовался парень своей находчивости и, не теряя времени даром, направился к личным комнатам. Разумеется, по пути заглядывая во все остальные помещения. Вдруг в одном из них, где-нибудь в уголке, притаился профессор. Притаился и ждет, когда же его, наконец, отыщут. Впрочем, такие беглые поиски изначально были обречены на провал. Если Вун уже давно намеревался покинуть это место, то и план побега наверняка успел продумать досконально. Да, свободного времени химику практически не давали, а из комнаты содержания в лабораторию отводили под конвоем. Но если он умудрился найти лазейку в охранной системе и воспользоваться ею, кто знает, кто знает. Личные комнаты братьев располагались не так далеко от лаборатории, что значительно упрощало дело для третьего. Каждая из них была пронумерована соответственно, но еще на подходе к ним парень заметил одну интересную странность. Дверь седьмого была раскрыта нараспашку. Грохот в коридоре стоял такой, словно внутри все переворачивали вверх дном, а раздраженное рычание сложно было спутать с чем-то еще. Порядки в комнате младшего брата наводил никто иной, как первый. «Детективчик, однако», — поправил Дельта воображаемые очки, и на лице его расцвела блаженная улыбка. Связываться с этим безумцем было бы себе дороже, но любопытство все-таки пересилило, и модификант осторожно заглянул в комнату. Да, здесь царил настоящий погром. С хищным прищуром и покусывая губы, братец сейчас вышвыривал вещи из металлических шкафчиков, опустошая и без того скудный гардероб седьмого. Ящики прикроватной тумбочки уже были выдвинуты, а их содержимое валялось на полу. Книги, исписанные тетради, канцелярия и прочая мелочевка. «Не с той ноги встал, как я погляжу», — осмелился третий привлечь его внимание. Однако от обыска брат не отвлекся. Чуть ли не на вкус пробовал каждую из вещей, выворачивал карманы, распарывал ткани и, не найдя ничего интересного, отправлял разорванный предмет одежды к остальным. «Что-то не так», — наконец произнес тот, хватая очередную вещицу и тщательно ее обнюхивая. «С тобой?» — наивно полюбопытствовал Дельта. «С ним!» — утробно прорычал модификант, сжимая в руках ткань чужой белой рубашки. «Слишком уж надолго он стал пропадать. Постоянно себя на уме. Возвращается за полночь. Мне не нравится». «Ищешь улики?» «Именно этим и занимаюсь. Так что иди, куда шел». «Вообще-то нам нельзя врываться друг к другу без приглашения, если ты не забыл». На свой страх и риск решил напомнить третий своему брату о правилах. «Кому как не Альфе об этом знать? А если седьмому действительно есть что скрывать, то...» Договорить он не успел, потому что одним рывком первый сократил расстояние с ним и прижал его шею локтем к металлическим панелям коридора. «Если ему есть что скрывать», — процедил Альфа сквозь зубы, целенаправленно сдавливая парню кадык, — «то я это найду. Либо сейчас, либо потом. Без вариантов. Понял?» «Понял!» — прохрипел тот, судорожно пытаясь набрать воздух в легкие. «Вот и славно! А теперь катись отсюда и болтай поменьше!» Отпустил модификант брата, а затем накинул капюшон толстовки на растрепанные волосы, вернулся в чужую комнату и захлопнул за собой дверь. «Эх, было близко!» Не теряя позитивного настроя, выдохнул парень и машинально потер шею. Так-то ни одного лишь Альфу смущали частые отлучки седьмого. На любые расспросы об этом отец, не скрывая раздражения, отвечал, что все под контролем. Шестой в своей излюбленной шутливой манере тоже просил остальных не мутить воду. Однако напрашивался резонный вопрос, почему седьмому дозволено покидать пределы базы и разгуливать на воле, а другим нет? Или ему тоже выдали какое-то особое поручение, о котором братьев в известность не поставили? «Вот жили бы мы все дружно, как сразу стало бы хорошо», — пробурчал третий, бросил последний взгляд на захлопнутую перед самым носом дверь и вернулся к тому, с чего вообще сюда заявился. «Собирались бы в моей комнате по вечерам, смотрели бы фильмы, делились бы впечатлениями, а не вот это вот все». «Если люди от совместных киносеансов были без ума, то, может, не такие уж они и унылые, какими их расписывали воспитатели. А еще пицца. Наверное, пицца — это действительно крутая вещь». Три коротких стука в дверь Омеги, и, на удивление, брат открыл практически моментально. Не похоже, чтобы он спал сутки напролет, как это обычно бывало. «Чего тебе?» — сходу проворчал четвертый, уставившись на неожиданного гостя. «Во-первых», — улыбаясь, загнул Дельта указательный палец, «я хотел бы узнать, как ты относишься к пицце?» «Хм? Ну, это такая из плоского теста штука. Там еще начинки всякие. Соус? Нормально отношусь». «Это все?» — изогнул парень бровь. «Нет». «Еще?» — загнул третий, теперь уже средний палец. «Я бы хотел, чтобы ты подсобил мне с поисками профессора Сона. Знаешь, как сквозь землю провалился. Может, ты мог бы...» «Хочешь сказать, что ты его упустил?» — не дал Омега брату договорить. «Отец такой новости не обрадуется». «Но далеко ведь он не уйдет. Просто если его отыщем мы, у него было бы больше шансов остаться в живых. Мне, в общем-то, все равно, сумеет он обойти защиту или нет. Но если не сможет...» Взгляд четвертого заскользил по лицу брата, подмечая каждую деталь. Малейшие движения мышц, но тот оставался совершенно спокойным и расслабленным. «Наверное, мне стало бы грустно за такого хорошего дяденьку», — завершил третий. Некоторое время Омега еще раздумывал, замерев на пороге. Взвешивал все «за» и «против» этой затеи, размышляя о том, насколько искренним в своих намерениях может быть старший. И все же тяжело вздохнул. «Хочешь узнать секрет?» — заискивающим тоном поинтересовался он у третьего. «Секрет? Правда?» — тут же воодушевился тот, и парень сделал шаг назад, пропуская модификанта в комнату. «И где? Что за секрет?» — приставил Дельта ладонь к колбу козырьком и принялся озираться по сторонам, надеясь догадаться еще до того, как брат даст ему ответ. «В шкаф загляни», — дали ему подсказку. И третий незамедлительно подскочил к нему, распахнул дверцы. «Профессор Сон? Вот я вас и нашел!» Мужчине в шкафу едва хватало места. Приходилось ютиться среди рядов, развешанные строго по цветовой гамме одежды. А еще он был бледным, как полотно, видимо, не ожидая, что его так предательски сдадут собственному же надзирателю. «Если ты действительно хочешь, чтобы профессор Сон остался в живых», — аккуратно прикрыл четвертый дверь, «тогда о помощи тебя попрошу уже я. Помоги вывести его с базы этой ночью и запрятать получше. Седьмой дал мне адрес нулевого, и будет лучше, если ты отведешь профессора к нему. Он поймет, что делать дальше. Не домой, к семье, они уже в безопасном месте, а именно к нулевому. Это важно». «Так значит, нулевой жив?» — неподдельно изумился парень. «Живее всех живых», — кивнул эмпат. «И седьмой вышел с ним на связь?» «Уже давно». Еще один короткий кивок. Нужно быть очень смелым, чтобы противостоять врагу. Но не меньше смелости нужно, чтобы противостоять друзьям», — прищурившись, зачитал третий цитату из любимого фильма. «И ты поможешь?» Дельта поджал губы, поглядывая то на дрожащего в шкафу химика, то на решительно настроенного брата, настроенного нарушить приказ ради одного единственного человека. «Как? И почему?» Однако с ответом третий нашелся быстро, и губы его расплылись в широкой улыбке. «Я помогу, но помогу при одном маленьком условии». «Говори». Немного напрягся модификант, услышав такое заявление, но вида не подал никакого. «Прикрой мое отсутствие хотя бы на пару дней. Хочу сходить в кинотеатр». Пусан. Район Хеунде. Отель Оушен Сангонг. В настоящее время. «Ну вот вы и здесь!» — с улыбкой от уха до уха поприветствовал третий парочку новоприбывших. «А теперь-то пойдем в кинотеатр? Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Молитвенно сложив руки перед собой, он с трепетной надеждой уставился на брата, лицо которого, как и обычно, не выражало никаких эмоций. «Вы что, почкованием размножаетесь, что ли?» — развела Джина руками, поглядывая то на одного модификанта, то на другого и совершенно ничего при этом не понимая. А вот сидящий рядом с Дельтой Вун быстро признал девушку. Поднялся и ответил ей почтительный поклон, будто бы благодаря ей здесь и оказался. «Госпожа Чве, вы... вы-то тут что забыли, профессор Сон?» — поморщилась она. «Алекс же сказал, что вас... что вы...» «Я видел, что ближайший кинотеатр всего в...» «Успокойся, всему свое время», — спокойным тоном осадил брат и седьмой. «Алекс был прав, но пару дней назад...» «Почему свое время? Я хочу сейчас!» «Так!» — потерла Джина переносицу в попытках сориентироваться. «Ну-ка, быстро все замолчали и замерли на месте, я думаю!» Третий аж по стойке смирно вытянулся, когда девушка гаркнула. Химик, сгорбившись, опустил голову. Ну а седьмой любезно предоставил Джине возможность самой разобраться, что к чему. Может, она и была дефективным модификантом, но, тем не менее, потенциалом обладала огромным. Он сразу это почувствовал. «То есть Алекс был прав?» — заключила девушка, уперев руки в бока и еще раз окинув внимательным взглядом всех собравшихся в номере. «Его ты убеждаешь в одном, а на самом деле за спиной всякие другие темки проворачиваешь. Ты ведь Омега!» — обратилась она к третьему. «Дельта!» — тут же вскинул он руку. «Ну, допустим», — закатила Джина глаза. «И побег профессора Сона вы организовали вдвоем?» «Омега тоже в доле», — снова с готовностью выложил парень. «Получается, уже трое. Ясно. Но не ты ли говорил, что один-единственный хочешь закончить весь этот беспредел?» Перевела девушка взгляд уже на седьмого. «Или под конец всей эпопеи с сывороткой выяснится, что на самом деле такие важные люди, как ваш папашка, останутся вообще без охраны?» «Поначалу мне просто захотелось из интереса узнать о реальной судьбе нулевого». Положил седьмой дорожную сумку Джины на пол, прошел мимо девушки и уселся на край кровати. «Как только среди нас поползли слухи о существовании такого же модификанта, как мы, но воспитанного на воле, мы все им заинтересовались. Однако получили один и тот же ответ. Этот модификант погиб еще ребенком в авиакатастрофе, причем устроенной нашим же отцом. Я думаю, что он и сам свято верил в это». «Но ты узнал, что Алекс жив?» — прищурилась Джина. «Верно. На тот момент он уже вернулся в Хвангапур, и отыскать его оказалось не так уж и сложно. Слишком часто он светился на публике. А мы, насколько ты знаешь, почти идентичны друг другу. Трудно было бы спутать его с кем-то другим». «Алекс сказал, что ты долгое время шпионил за ним?» «Решил немного понаблюдать за ним со стороны. Чем лучше ты узнаешь человека, тем явнее становятся его слабости. Хотелось выяснить больше, чтобы в самый ответственный момент у него не осталось возможности соскочить. Как ты уже говорила, я действительно не могу придерживаться только одной из сторон конфликта. Это не в моей природе. А чтобы вторая сторона вступила в прямую конфронтацию с первой, желательно ее к этому подтолкнуть и, по возможности, уравнять их шансы. Чем я сейчас активно и занимаюсь, как видишь». «Ладно ты, весь такой себя особенный, держал моего неосторожного братца на мушке, готовый в любой момент выпрыгнуть на него из кустов. «Ну тогда этот что тут делает?» — указала Джина на тянущего лыбу Дельту, который ну никак не вписывался в общую концепцию. «Хороший, кстати, вопрос», — повернулся седьмой к брату, и, что было для него абсолютно несвойственно, даже нахмурился. «Если четвертый сам предложил мне сделать ход конем и вытащить профессора Сона с базы, то каким боком сюда затесался ты, третий?» «Ну, наконец-то вы обо мне вспомнили!» — драматично заломил он руки. «Я уж думал, когда-когда...» «На вопрос поставленный отвечай!» — огрызнулась девушка. «Сколько вас тут еще таких, как на подбор, в окрестностях ошивается?» «Вот почему она такая злая?» — как-то вымученно взглянул Дельта на брата. «Она из Альф?» «Люди не делятся на квадры, третий!» — мотнул седьмой головой. «Это было не тактично с твоей стороны?» «А, да? Тогда извини, пожалуйста», — улыбнулся тот самой милой улыбкой, на которую только был способен. И даже Джина малость стушевалась от этой детской непосредственности. «Вообще у нас четвертым был уговор. Вам профессора, а мне пара дней вне базы. Но есть и еще кое-что. Седьмой, у тебя случаем ничего важного в комнате не хранилось? Потому что первый...» «Если это и был главный сюрприз, который сегодня намеревалась устроить Харин, то мне в самом деле удалось и расслабиться, и отвлечься. Немного не так, как ожидалось, но о совершенном я не жалел нисколько. Особенно сейчас, когда у нас осталось так мало времени в запасе, чтобы провести его только вдвоем. Понятное дело, что тренировка так и не состоялась. Перенесли ее на завтрашнее утро. Воодушевленная своей маленькой победой Харин решила пока что разгрести накопившуюся в офисе работу и разгрузить график. А я вернулся домой и принялся в относительно комфортной для себя обстановке мониторить наше текущее положение дел. Джин Хёк как раз завершил опрос родственников тех мужчин, что были поданы в розыск в период с 2003 по 2004 год. Предоставил мне краткий отчет, но итоги оставляли желать лучшего. Все имена из списка пришлось вычеркнуть. Никто из них не подходил под описание к погибшему в автокатастрофе человеку. Но Минхо к нему не подходил тоже, и в этом состояла наша пока что главная зацепка. За рулем той легковушки в момент столкновения кто-то находился? Да. Труп был? Был. А вот кому он принадлежал, все еще оставалось загадкой. Двигаемся далее. И по информации, полученной уже от Марии, поставщик с аукциона в Джинсане никогда не связывался с организатором напрямую. Минхо тщательно заметал за собой следы, обрезал все ниточки, которые могли бы привести к нему. Как минимум 5 посредников стояли между ним и теми, кто занимался перепродажей модификантов на черном рынке. Если начинать копать под каждого, то за год не управимся, а конкретные сведения мне нужно было получить уже сейчас. Пожалуй, на 90% я был уверен, что во всем этом замешан именно бывший младший сотрудник лаборатории моего отца. Слишком много совпадений и странностей, которые описать иначе, как его причастностью к текущим исследованиям, невозможно. Но эти чертовы 10%! Определенный ответ можно будет дать уже тогда, когда я смогу встретиться с организатором лицом к лицу. Но нужен ли мне будет этот ответ, если один из нас эту встречу пережить не сможет?